Мое имя, француз мой псевдоним. А перед тобою человек, не клоун и не мем. Поверь, я не слуга, но далеко не господин. И ныне знаю точно, такой я не один. Я начал внимать рэп в начале 90-х. Да дядя, я из этих 30-летних взрослых. Теперь не удивить меня набором риф и монстров. Одного явленных артистов, молодых и пестрых. Творение я рождаю, я днють не в дыме. Черпаю вдохновение, я на старой пленке с время. Светлая музыка и ничего кроме оригинал хэп-хап в твоем доме. Первобытный бит мой не разбился, а быт. Мне дорога дорога, это пока сердце стучит. Мелодия звучит, мой пожизненный гид. В обратном меня никто уже не убедит. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип, это хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип, это хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Утром забредает мой дом он. Окна открывает, выгоняет вон сон. Задает дно, только гудтон. Как боец за правду, Хон Гильдон. Други, други, друг, стук, дверь, тук-тук. По скуке слева, справа, хук-хук. На пороге физрук, теперь бегаю вокруг. Как скороход из сказки, маленький-маленький-маленький мука. Рака-така-така, массированная атака. На вестибулярно-слуховой, человека-орган. Барабан, бит, бас, на века. Это моя музыка, это моя мега. Клап, клап, клап, ман, what's up? Если тебе трудно рано, wake up. Регулятор уровня волами, max up. Music don't stop, это хип-хап. Это кто, Дмитрий, француз. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип, это хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип, это хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип, это хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап, да? Это хип, это хап. Это хип-хап, да? Это хип-хап. Это хип-хап. Это хип-хап. Это хип-хап.